О том, как в мире бизнеса все взаимосвязано, вам любой бизнесмен может рассказывать часами. После кризиса, например, одна из косметических компаний стала давить на партнеров, задержавших платежи, с помощью налоговых проверок и АБЭПа, так называемый заказ. В результате встречных налоговых проверок деятельность компании-заказчика также была парализована на длительное время. Мораль. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступили с тобой. Закон единства и борьбы противоположностей хорошо продемонстрировать на паре производитель-дистрибьютор. Главный антагонизм заключается, конечно, в вопросе цены. Производителю хочется, чтобы дистрибьютор зарабатывал как можно меньше, понижая тем самым розничную цену товара и повышая его конкурентоспособность. Дистрибьютор же, что вполне естественно, хочет зарабатывать. Налицо противоречие. С другой стороны, друг без друга им не обойтись. Разве что кто-либо из участников этой пары возьмет на себя несвойственные ему функции. В этой же паре плавное наращивание мощи, объема продаж дистрибьютора рано или поздно обеспечит ему получение дополнительных привилегий от производителя. Произойдет скачкообразный переход количества в качество. Ну а правилу «никогда не говори никогда» – отрицание отрицания – любой начинающий бизнесмен учится с первых дней своей работы. Вчерашний поставщик становится клиентом, и наоборот. Крупнейший игрок может неожиданно уйти с рынка, или наоборот, на относительно небольшой рынок, оптовая торговля товарами под маркой «Невея», может прийти подразделение одной из крупнейших табачных компаний и, пользуясь своим многократным финансовым превосходством, полностью изменить расстановку сил. Практический вывод из вышеприведенного. Не пытайтесь поручать анализ, как и решение проблем, хорошему исполнителю. Даже не имея готового алгоритма выполнения задачи или анализа, он все равно найдет какой-нибудь алгоритм, скорее всего, из другой оперы. В таком случае можно практически гарантировать отрицательный результат подобной деятельности и ваши испорченные нервы. Постановка задачи, проблемы перед подчиненным. Чтобы не путаться в будущем с терминами задачи и проблема, давайте введем еще один термин – задание, обозначающий любую задачу или проблему, решение которой необходимо передать подчиненному. Обращу ваше внимание, что сейчас, в этом разделе, мы будем обсуждать не способ передачи указаний, об этом речь впереди, а способ, которым задание должно быть сформулировано. Чтобы мы с вами могли рассуждать дальше в одном направлении, введем для постановки задания параметр подробность, или может быть правильная детальность. При административном подходе детальность постановки задания стремится к бесконечности, ведь необходимо подробно описать все действия, которые следует выполнить. А как быть с харизматической системой? Как может детальность стремиться к нулю, спросите вы? Не означает ли это, что задание вообще не ставится? Или как быть с ограничениями, рамками допустимых действий? Вопросы непростые, и чтобы ответить на них, придется слегка напрячь воображение. Давайте по порядку. В идеале взаимопонимание начальника и подчиненного должно быть таким, чтобы подчиненный, основываясь на предыдущем опыте или, например, здравом смысле, был способен сам определить те ограничения, которых должен придерживаться при выполнении задания. Все равно начальник не сможет предусмотреть всего. В идеале он действительно не сообщает подчиненному никакой информации об ограничениях. Похожая ситуация и с постановкой проблемы. Когда харизматический лидер дает указания подчиненному, он стремится не изложить подробности, а только задать общее направление решения. И чем более общую проблему придется решать подчиненному, тем эффективнее работает система. Естественно, сама возможность перехода к заданиям более высокого уровня определяется не только уровнем лидера и его качествами, но и качествами его подчиненного. В идеале подчиненный, прекрасно зная общую проблему, которая стоит перед организацией, сам способен ставить задания себе и своим подчиненным. Таким образом, детальность постановки задания при харизматической системе стремится к нулю. Передача указаний. Вопрос транслирования, передачи ценных указаний мы уже частично рассмотрели в предыдущем разделе. Действительно, очевидно, что для передачи бесконечно большого числа подробностей потребуется бесконечное количество времени и носителей информации, инструкций, приказов, служебных записок и так далее. Именно таким образом рождаются инструкции о распределении письменных принадлежностей на столах сотрудников, регламент общения сотрудников внутри отдела и им подобные. А в московском представительстве компании «Мализан», французский производитель вин, сейчас представительство закрыто ввиду абсолютной неэффективности, существовал приказ генерального директора, который детально регламентировал внешний вид сотрудниц. В харизматической организации коммуникация, соответственно, сводится к минимуму. Это как раз тот случай, когда люди понимают друг друга с полуслова. Когда легкого кивка или взгляда руководителя достаточно, чтобы помощник понял, что от него требуется. Кстати, если среди ваших знакомых есть действительно харизматичные люди, то наверняка вы замечали такого рода коммуникации с их участием. Контроль. Контроль – это, пожалуй, самый сложный вопрос. Сложный не потому, что его тяжело проанализировать. Сложный потому, что очень тяжело отказаться от стереотипа, который требует тотального контроля. Ведь мы, как продвинутые исследователи харизматических закономерностей, уже догадываемся, что функция контроля при таком управлении должна быть минимизирована. В чем же дело? Почему так тяжело отказаться от столь обременительных обязанностей по контролю? Да потому, что это опасно. И я не буду вас в этом переубеждать, потому что это действительно так, и весь мой деловой опыт подтверждает это. Поэтому, несмотря на то, что повышение эффективности организации, ее движение в харизматическую сторону, волей-неволей все равно будет связано с отказом от тотального контроля и с минимизацией этой функции, настоятельно советую делать это крайне аккуратно. Я считаю, и практика это подтверждает, что контроль нужно харизматизировать с опозданием по сравнению со всеми остальными управленческими функциями. Итак, сформулируем теоретический вывод этого раздела. При развитии организации от административного стиля управления к харизматическому, плотность контроля уменьшается. Мотивация. Мотивация персонала – это функция, позволяющая максимально наглядно показать выгоды харизматической системы. И именно успешность, эффективность мотивации будет считаться контрольным параметром, по которому можно делать вывод о необходимости изменений в системе управления. Детектор соответствия. Если применяемые методы мотивации хорошо срабатывают, значит, система управления организации соответствует ее целям. Плетка надсмотрщика, например, самый эффективный метод мотивации рабов, гребцов на галерах. А вот для мотивации гребцов свободных людей, как было, например, на большинстве пиратских судов во времена Древней Греции и Древнего Рима, когда экипаж судов, в зависимости от ситуации, или сидел на веслах, или сражался, плетка явно не лучший метод. Или ситуации из современной жизни. Торговая компания. Отдел по работе с магазинами. Вроде все предпосылки для хорошей работы у отдела есть. Хорошие цены, хорошая логистика, хороший сервис. Персонал не перегружен работой. Продажи не растут. В чем дело? Может быть, люди, сотрудники, недостаточно мотивированы. У них сдельная, так называемая, процентная система оплаты. Поднимаем ставку премии. Результатов нет. Поднимаем еще. Результатов нет. Диагноз. Система управления не соответствует поставленным целям. Вот что выявил дальнейший анализ. Работа торгового представителя требует от сотрудника большой творческой активности. Дело в том, что внутренние правила работы в каждом магазине, в каждой торговой сети, свои, и постоянно приходится под них подстраиваться. То, что сработало при контакте с одним магазином, не срабатывает в другом. И наоборот. Методы, применяемые руководителем этого отдела, явно не поощряли такую харизматическую работу. Помимо бумажной волокиты, Сотрудники должны были сдавать хронометрированные отчеты за каждый рабочий день. В общении с подчиненными начальник активно применял методы подавления. Повышение голоса, выговоры, угрозы. Соответственно, через некоторое время в отделе, благодаря ротации и текучести кадров, оказались сотрудники, которым подходила такая система управления. И работать творчески, как того требует работа торгового представителя, они уже не могли. В результате вариантов разрешения этой проблемы оказалось только два, и оба кардинальные. Либо полностью заменить штат отдела, либо вообще закрыть розничное направление.